Крит, Ханья, казармы сотни Арслана Карабарса. 30 сентября 1896 года, среда, вечер. Искандер по прозвищу Чернильница, писарь патриотической сотни, торопливо строчил пером, иногда искоса поглядывая на нетерпеливо расхаживающего по комнате юзбаши. Тому явно не терпелось уйти к себе, да побыстрее. Но, увы, каймакам Паша Заде, командовавший всеми патриотическими сотнями Крита, очень уважал порядок. Каймакам — подполковник, звание устаревшее, теперь вместо него — Ербай. И не переставал напоминать подчиненным, что они не бандиты какие-нибудь, а почти такая же армия, организованная патриотами-добровольцами, и что цельность Османской империи зависит от того, как они борются с сепаратистами, что именно они защищают тут закон и порядок, а значит, соблюдать этот самый закон должны, начиная с себя. Ну и порядок, куда ж без него. А порядок предусматривал два еженедельных отчета обо всех событиях, произошедших в каждой патриотической сотне, и обязательно подписанных лично юзбаши, никаких там заместителей и дежурных. Вот и строчил Искандер очередной отчет. А Карабарс расхаживал рядом, с нетерпением ожидая, когда ж можно будет поставить закорючку в нужном месте. Нет, честно говоря, Искандеру повезло. Ему-то с его греческой фамилией и именем Александр, данными родителями при рождении, попасть в сотню почти не светило, а светило, напротив, пристальное внимание этой самой сотни. Не сепаратист ли? Не имеет ли родственников сепаратистов? Но только остальные в сотне, так как он, чисто гладко и быстро писать не умели, поэтому еще в мае Мехмед Аглы Арслан, который тогда еще не был юзбаши и которого никто еще не называл Карабарсом, самолично сказал, что главное — это дух, и что если человек настоящий патриот, то ему в сотне самое место. Перекрестил Александра на турецкий лад в Искандера, прозвал Чернильницей, да и велел навести порядок с отчетами, который требовал Паша Заде. Так что, можно сказать, повезло. И эта странная привычка начальства к порядку в отчетах помогла устроиться. — Ты что, заснул, что ли? — раздался над ухом рык Карабарса, и тяжелая затрещина обрушилась на затылок Чернильницы. — Не знаю, что ли, куда тороплюсь? Всю сотню без денег оставить хочешь? Так смотри, скажу парням, что у них из-за тебя неделю плов без мяса будет. Света белого не взвидишь. — Простите, простите, — залепетал писарь, не прекращая, однако, строчить. — Еще минутка, буквально. — Да, опаздывать юзбаши не стоило. Это ведь каймакаму Паши Заде, обеспеченному пенсией и привыкшему к армейскому порядку, можно не задумываться о том, на какие средства бойцы этой самой сотни кушают, шьют форму, покупают кофе и табак. А у юзбаши Искандер-то знал точно, голова об этом с самого начала болела, не переставая. Нет, оружие и патроны им, спасибо начальству, выделили из арсенала. Под казармы удалось занять, так кстати, освободившийся дом Папандопула, и каймакам хоть и поворчал, но подписал ходатайство об этом городскому начальству. А вот с едой, обувью и формой был полный швах. По умолчанию предполагалось, что сотня действует в нерабочее время, а средства на пропитание зарабатывает на работе. Только вот они, патриоты, работают от зари до зари, и когда им ловить сепаратистов? По ночам, что ли? Так ночью тоже спать нужно. В общем, поначалу выкручивались, собирая пожертвования. Но сотня росла, потребности росли, а поток пожертвований, напротив, сокращался. Что неудивительно. Кто победнее, те сразу отдали, что могли, и больше им отдать нечего. А кто побогаче, у тех дела в смутное время шли и не очень. Вот и сокращали они суммы, отдаваемые патриотам. Но сотник оказался молодцом, нашел нужных людей. Так что теперь часть трофеев удавалось продать за хорошие деньги. Да и родню мятежников тоже. И что с того, что работорговлю в Османской империи, да и в большинстве окружающих стран давно запретили? Все равно спрос на симпатичных девочек и юных мальчишек не исчезал никогда. И прочие тоже ценились. Мужчинам всегда находилось место на нелегальных рудниках, А женщины, что постарше и не годились для продажи в гарем, могли их обихаживать. В общем, дело пошло. Сотня искала мятежников, а партнеры Юзбаши обеспечивали неиссякаемый денежный ручеек. Вот только встречаться им приходилось втайне по ночам. Не те это контакты, которые можно всем вокруг показывать. Тут Искандер кожей затылка ощутил, что вторая затрещина не за горами, и засуетился. — Все готово, господин. Подпишите, пожалуйста. — Нет уж, почитаю сначала, — проворчал сотник и действительно начал пробегать глазами отчет. А кто-то только что навстречу торопился. Грозился, что сотня без денег из-за меня останется, — съязвил про себя писарь, не забывая при этом сохранять самое преданное выражение лица. Впрочем, чего язвить-то? Деньги сотни действительно были нужны, и не только на названное, но и гульнуть иногда. А что, патриоты, рискующие за страну жизнями, имеют полное право, да и осведомителям заплатить. Патриотизм — это, конечно, хорошо, только вот доносят патриоты на кого попало, на соседа, такую же голь, как они, например, или на портового грузчика, что ногу отдавил, а настоящему осведомителю, понимающему, за кого реально стоит приняться сотни, надо платить. Из чего платить? Ну, из доли добычи, конечно, вернее, из стоимости конфискованного, из военных трофеев. Война ведь идет самая настоящая, а трофеи брать никакой закон не запрещает, только это не для ушей каймакама Паша Заде. Пусть себе спит спокойно со своим священным законом и порядком, защищаемыми патриотами. Если он в это верит, то тем лучше. Надежнее прикроют Юзбаши Карабарса и его деловые операции. — Ладно, сойдет, — прервал размышление Искандера голос Карабарса. С этими словами Юзбаши размашисто подписал отчет. Затем, подойдя к сейфу сотни, открыл его, достал печать и, смочив ее чернилами, приложил к отчету. — На, отдай посыльному, пусть порадует начальство. Искандер схватил подписанный отчет и побежал в дежурку, где томился в ожидании посыльной. — Эх, хоть бы сегодня в посыльных кто помладше был, — тоскливо вздохнул он. Увы, несмотря на присвоенное ему звание он баши, помощник старшины, ефрейтор, капрал, старые бойцы сотни чернильницу не уважали и могли не только самого послать, но и побить за то, что так долго ждать пришлось. Впрочем, обошлось. Боец был молодой, принятый только позавчера, да и по возрасту сущий мальчишка. Так что распоряжение он выслушал, молодцевато вытянувшись и, козырнув, моментально умчался с отчетом. «Эх, побольше бы таких!» — снова вздохнул Искандер и поплелся на рабочее место. Надо убедиться, что Юзбаши ушел, потом прибраться, ну, а потом можно и на ужин отправиться. Что-то ему обязательно оставили. Это бойцы его не уважали, а повара, которых он несколько раз покрывал, всегда придерживали для него сытный кусочек, а то и с собой что-нибудь заворачивали, так что было что родным передать. Юзбаши, как ни странно, все еще был на месте. Его голос чернильница расслышал еще шагов за пять до двери. «Так, значит, говоришь, это русская у себя раненого повстанца прячет и накупила у тебя сегодня бинтов и мазей? Точно? А не может быть так, что это просто для кого-то из ее питомцев? Или для учителя?» При этих словах Искандер догадался, кто задержал сотника, а через пару ударов сердца, открыв дверь, убедился, что догадка его верна. У сотника был городской аптекарь, один из лучших осведомителей сотни. По крайней мере, на места, где ухаживают за ранеными мятежниками, он указывал лучше всех. Писарь тихо проскользнул в комнату и начал прибираться. Кушать уже очень хотелось, и ждать, пока аптекарь и Карабарс уйдут, не было никаких сил. — О, Искандер! — обрадовался сотник, увидев писаря. — Ты слышал, что наш друг говорит? Кому-то в приюте этой русской госпожи Деляевой, — фамилию он выговорил с некоторым напряжением, — понадобились бинты и мази. В общем, так, с утра сходишь туда, да, лично, и разберешься. А то, мало ли, Иностранка все же, начальник полиции у нее в приятелях, да и начальство городское ею довольно. В общем, тут важно дров не наломать. Но если там действительно раненый мятежник, то ты его арестуешь. Ну, а чтобы сил хватило, скажешь, я велел с тобой 5 бойцов послать. И это бери бойцов помладше, чтобы не своевольничали там. Хозяйку ни в коем случае не обижать. У нее и с Кади дружба, и с остальным городским начальством. Да и начальник полиции к ней давно неровно дышит. И тихо проворчал сам себе под нос. Да еще и Паша Заде, глядишь, нажалуется. Шуму будет до небес. Из мемуаров Воронцова-американца. Не знаю, как сложилась бы моя дальнейшая судьба, не загляни, Карен, в гости прямо на следующий день с утра пораньше. Просто не представляю. Но, к счастью, все пошло именно так. Он заглянул, как-то договорился с Анной Валерьевной, и она допустила его ко мне. Надо сказать, что, несмотря на разницу в возрасте, а он был старше меня 5 лет, обаял он меня моментально. Думаю, у него это получилось бы и на родине. А уж тут, где любому говорящему по-русски радуешься почти как родному, тем более. Крит, неподалеку от Ханьи, 1 октября 1896 года, четверг, раннее утро. Судьба редко интересуется нашими желаниями. Абдулла по прозвищу Янычар пошел в патриотическую сотню потому, что хотел бить проклятых мятежников, а еще больше он хотел бить греков, подло проникающих на территорию Османской империи. Когда в мае он услышал про резню, устроенную подлыми мятежниками, несчастным турецким солдатом, по инициативе Критского комитета, созданного христианами 18 мая 1896 года в округе Вамос, были окружены около 1500 турецких солдат и блокированы в казармах. Только чудом туркам удалось спасти большую часть гарнизона. В ответ в мае же была устроена резня греческого населения. Он тут же подал рапорт с просьбой перевести его служить на Крит, но вместо этого получил предложение выйти досрочно в отставку и помочь в организации патриотических сил в борьбе с сепаратистами. Янычар согласился, а кто бы не согласился на его месте, ведь ему обещали, что возможностей поквитаться с мятежниками будет немало. И что? А ничего. Назначили его заместителем командира учебного взвода. Половина личного состава сосунки, вторая немногим лучше, служит всего лишь несколько месяцев. Вот и мотается он с ними. Бегать тренирует, штыком колоть, оружие собирать, разбирать. Нянькой, короче, сделали. При молокососах и инвалидах. А реальных-то мятежников и в глаза не видели. Их сотня все больше скрытых сепаратистов да шпионов ловит, и то без него. Эх, ходил он к сотнику, спрашивал, когда же. Предлагал создать группу из таких же, как он сам, умелых, битых, послуживших. Не убедил. Как говорится, идешь к начальству со своим мнением, а выходишь с мнением начальства. Так и получилось. Приказал ему сотник молокососов обучить. Так, чтобы и стрелять могли, и по горам бегать, и на штыках биться, и с ножом. Вот тогда, мол, когда в сотне все бойцами станут, они на врага и пойдут. Вот и приходится янычару стараться, душу вкладывать, обучая. Одно только хорошо — деньги на форму какая-то добрая душа подкинула. Да кормят последнее время хорошо. И казарма теперь нормальная, не то что в начале. И патронов не то чтобы вдосталь. Но хоть на обучение хватает. А то поначалу вообще срам один был. Ну да, хорошо, что есть еще патриоты, которым и денег на такое не жалко. А раз такие патриоты есть, то и империя, получается, не сгнила изнутри. Есть что защищать. Ну вот теперь еще и чернильница к ним зачем-то несется. Хм. Вот уж кого Абдулла не любил, так это его. Во-первых, сам он из греков. И мать критянка, и родители ее, а то, что вид у него, как у османа, так мало ли что. Все равно воспитывался среди критян, а затем и глаз да глаз, так и норовят предать или украсть чего. А во-вторых, имя. Искандерон, как же! Александром был им и остался, а в-третьих, это самое главное, боец из него, как из дерьма пуля. Да и то, если дерьмо подмерзло, то пуля, пожалуй, получше качеством будет. Тут Янычар улыбнулся в усы своей же нехитрой солдатской шутки. Только вот это недоразумение почему-то получило звание онбаши. «Чего надо, чернильница?» Искандер подошел поближе и шепотом изложил суть приказа Юзбаши. Абдулла подумал, да и решил. «Вот что, чернильница, приказ сотника, разумеется, надо исполнить, только мы его дополним немного. Я свой взвод следом за тобой поведу, да встану неподалеку». «Это зачем еще?» — ревниво вскинулся тот. «А затем, что мне молокососов учить надо. И если выяснится, что никакого раненого мятежника там нет, я их сразу в строй поставлю. А без этого они целый день прохлаждаться станут». «А если он там все же есть?» — нерешительно уточнил писарь. «А вот если он там есть, то, может, и сообщники его будут рядом. И тогда тебе Аллаха благодарить надо, что рядом не пяток бестолочей будет, а целых три десятка, да еще трое десятников, пороху понюхавших. Понял?» — решительно отрубил Абдулла. Искандер кивнул в обалдении. Про сообщников он как-то не подумал. «Первая пятерка! Выйти из строя!» — заорал Янычар. «Поступайте в распоряжение онбаши Искандера!» И шепотом добавил чернильницы. «И чтобы до самого приюта бегом бежали. Не расслабляйся!» А когда чернильница с пятеркой молодых скрылся за поворотом дороги, Янычар обратился с речью к оставшимся. — Воины! Наши товарищи отправились арестовать раненого мятежника, укрываемого неверными. Их специально отправили впятером, чтобы враг, если что, соблазнился и попытался напасть. Но мы должны быть начеку, если будет нужда прийти товарищам на выручку и разбить мятежников. Прервавшись на пару мгновений, он орлиным взором оглядел своих бойцов, а потом трубным голосом продолжил. — Все ясно! Тогда направо! Бегом! Марш! Янычар не мог видеть, но когда его бойцы скрылись за поворотом, из-за камней поднялась невысокая фигурка Патрокла. Тот подумал немного и припустил в сторону города. Под утро боль в ноге обострилась, стала дергающей. Поняв, что поспать не получится, я оделся, застелил постель, привел себя в порядок и стал читать учебник Ивана Порфирьевича по органической химии. Читать было непросто. Некоторые места оставались непонятными. Мешали не только лишние буквы, но и иной язык, а порой и совершенно другая система обозначений. Но кроме этого заняться было решительно нечем. Нет. Ребус получался увлекательным, но состояние у меня было не совсем подходящее для разгадывания. Поэтому, когда дверь в тайник приоткрылась, я отвлекся с готовностью. Кроме Анны Валерьевны, в мою комнатушку просочился полноватый невысокий тип. Да, именно просочился. Несмотря на то, что вес его сильно превышал центнер, спустился он с потрясающей ловкостью. Неширокий люк явно не доставил ему никаких трудностей, и дыхание его не сбилось. Он стоял и доброжелательно смотрел на меня. — Вот, Карен, — обратилась к нему госпожа Беляева, — это и есть тот самый гость, о котором вы спрашивали. Зовут его Юрий Воронцов, и прибыл он к нам из севера американских Соединенных Штатов. Он там сдружился с Витюшей Суворовым, нашим воспитанником. Вот по его просьбе господин Воронцов и заглянул к нам. Весточку от Витюши передать. Про остальные обстоятельства я вам уже рассказывала. Затем она повернулась ко мне и продолжила процедуру представления. «Юрий, познакомьтесь, это господин Данилян, местный купец из армян. Он православный и хорошо говорит по-русски. Господин Данилян очень отзывчивый человек и регулярно помогал нам в решении различных проблем, в том числе и не самых простых. Думаю, когда вы хоть немного поправитесь, он охотно поможет вам в ваших поисках». Затем она отступила к лестнице и продолжила. «Пообщайтесь, господа, мне пора. Скоро подъем и дела зовут. Юрий завтрак будет через полтора часа. Карен, дорогой, душевно вас прошу, как закончите тут, найдите меня». С этими словами она торопливо оставила нас. Армянин же с минуту молча присматривался ко мне, а я боролся с дергающей болью и был совершенно не расположен к болтовне. Наконец, видимо, поняв, что сам я разговор не начну, он затарахтел. «Ты как, дорогой, в порядке? Ну что молчишь? Говори, Юра-джан, успокой мое сердце. В порядке, а? Или за доктором послать?» «Да в порядке я, в порядке», — проворчал я. И вдруг улыбнулся ему. Не знаю, что такого было в его манере говорить, но я вдруг поймал себя на мысли, что отвечаю этому впервые увиденному человеку совершенно по-приятельски. Так, как общался бы со старым и добрым приятелем. Вот ведь как бывает. Видишь человека впервые, а он тебе сразу по душе пришелся. Я улыбнулся и повторил. В порядке я, в полном порядке. А потом продолжил. Только нога болит зверски, и в животе все от голода сводит, а завтрак ты сам слышал, только через полтора часа. Сказал и поймал себя на мысли, что утрированно копирую его манеру говорить. А это некоторых обижает. Чутье же твердило мне, что встречу с этим армянином судьба мне не просто так подарила, и обидеть его — последнее, что я хотел. Поначалу, подслушав, что солдаты идут в поместье госпожи Беляевой с зараненным мятежником, Патрокол планировал их обогнать и предупредить русского. Он не сомневался, что чернильница с молодняком шли не торопясь и добрались бы до поместья не раньше, чем за час, а он, молодой, быстроногий, добежал бы и окольными тропами вдвое быстрее, и времени хватило бы, чтобы скрыться. Но приказ янычара все изменил. Теперь весь взвод будет бежать быстро, и форы просто не хватит, чтобы русский с его поврежденной ногой успел скрыться. А что сделает сотня, найдя в доме раненого, он тоже знал. Про случай с Папандопула в Ханье все слышали. Повесили бы прямо на воротах. Да и госпоже Беляевой и ее воспитанникам тоже не поздоровилось бы. В этом Патрокол был глубоко убежден. Уж если эта сотня чего и умеет, так это грабить да над беззащитными измываться. Им только повод дай. И вот тут парень понял, кому ему надо бежать за помощью. Дукакис, хоть об этом старались пореже вспоминать, был кузеном начальника полиции Ханьи. И Дукакис как-то раз обмолвился, что кузен его очень уж мечтает, чтобы эта русская за него замуж пошла. А раз так, то он ее и защитит, и не только ее. Русский ведь ничего такого не сделал пока, так что если полиция разбираться станет, то и его не тронут. Как максимум оштрафуют за въезд не через порты и вышлют. А он снова вернется и продолжит борьбу. Вот. В итоге этих размышлений Патрокол помчался не в усадьбу к Беляевым, а в прямо противоположную сторону, в полицейское управление Ханьи. Мюлизимы Эвель, старший лейтенант Денис Аглы, начальник полиции Ханьи, специально приходил на службу пораньше, чтобы спокойно, не торопясь, выкурить трубочку, любуясь видом порта и наслаждаясь ощущением, что жизнь удалась. Нет, поначалу не все ладилось. Начать с того, что при рождении его звали Георгий Дукакис, и, как большинство греков, сохранивших веру отцов, на серьезную карьеру он рассчитывать не мог. Но в возрасте 2 лет маленький Георгий лишился отца, а в 3 обзавелся отчимом-турком. Мать у него гордая была, приживалкой при родне мужа, сгинувшего в море вместе со своим кораблем, быть не захотела, и нашла себе мужа, способного обеспечить и ее, и сына, и даже веру для этого сменила. Ну, сына тоже обрезали. Нет, разумеется, имя при принятии ислама менять вовсе не обязательно. Если имя красивое и не раздражает слуха мусульман, его можно и сохранить. Но, как скажите на милость, можно сохранить новообращенному мусульманину имя христианского апостола? Никак. Так что стал мальчик Мехмедом, а заодно по воле матери и фамилии прежней лишился. Денис Аглы он теперь, в честь отчима. Но нет худа без добра. Новое имя и особенно новая вера весьма способствовали карьере. Звание Мюлизымы Эвель и должность начальника полиции он сумел получить еще 15 лет назад, в день 35-летия. А повышение до юзбаши в таком небольшом городе, как Ханья, начальнику полиции светило только при совершенно невероятных заслугах. Так что достигнут, можно сказать, венец карьеры. Хотя, если говорить между нами и тихим шепотом, то ничуть не в меньшей степени этому способствовало то, что Мехмед после смерти матери помирился с бывшей роднёй. И Петр Дукакис не раз давал кузену подсказки, позволяющие полиции поймать его конкурентов, что позволяло время от времени радовать начальство успехами в борьбе с контрабандой. А в остальном... Ну, начальник полиции портового города, если он не полный ротозей, и в нищете прозябать не будет. Верно ведь, уважаемые? Так что единственное, чего ему не хватало для полного счастья, это чтобы одна конкретная русская забыла о том, что она руководит приютом, и вспомнила о том, что она женщина, и согласилась выйти за него замуж. Но тут, к огромному сожалению, подвижек за почти два десятка лет так и не наметилось. Госпожа Беляева была приветлива с ним, считала другом, но не более. Тут в дверь постучали, и размышления были прерваны докладом. — Господин начальник, тут к вам мальчонка просится, говорит, что он посыльный от вашего кузена. Велите звать? Патрокол был в отчаянии. Не так он себе все это представлял. Нет, до полицейского участка добежал он быстро, как молния, и к начальнику пробился почти мгновенно. Мысль сказаться посыльным от Петра Дукакиса оказалась верной. И донести степень угрозы для усадьбы госпожи Беляевой удалось всего десятком фраз. А вот дальше все затормозилось. Сначала Денис Оглы велел дюжине полицейских вооружиться винтовками. Да, несмотря на тревожные времена, полиция, оказывается, оружие под рукой не держала, обходилась дубинками. Потом для начальника полиции седлали коня. И лишь потом они побежали, но не слишком торопясь. Бежать было далеко, а полицейские были люди дородные, до половины из них в возрасте, так что быстро бежать просто не могли. В результате к усадьбе Беляевых они прибыли минут на 40 позже взвода янычара. Спокойное общение с этим забавным армянином длилось недолго. Анна Валерьевна вернулась через несколько минут и была весьма встревожена. — Господа, там турки пришли, эти из патриотической сотни. Им кто-то донес, что у нас скрывается раненый. Что же делать, господа? Скрыть Юрия не получится, они тут все перероют. А если найдут, я боюсь, дело дойдет до самосуда, как уже было с Папандопула. Кто такой Папандопула, я не знал, но по тону понял, что ничем хорошим для него тот инцидент не кончился. Но что делать, я тоже не знал. Отстреливаться не получится, патроны после купания в море почти наверняка отсырели. А вот Карен не растерялся. «А что, собственно говоря, случилось?» — Отчего вы так паникуете? — спросил он у нас обоих. — Ведь ничего противозаконного не произошло. Вы, Анна Валерьевна, давно видели, что здоровье Ивана Порфирьевича ухудшается, и искали ему замену. А ваш воспитанник Виктор Суворов за время пребывания в Соединенных Штатах в химии и физике поднаторел, вот и решил, что выручит вас, вернется сюда и преподавать станет. Только денег у него было мало, он и устроился пассажиром капитану Кастадису, а не поплыл первым классом. Мы с Анной Валерьевной посмотрели на него, как на сумасшедшего. Карен, досадуя на нашу непонятливость, возвел глаза к потолку, тяжело вздохнул, а потом обратился ко мне. — Ведь все так и было, верно, господин Суворов? Я, сообразив, что он предлагает назваться Суворовым мне, тут же энергично закивал, хоть и удивился, откуда он знает про Кастадиса. Но общая идея была понятна. Если покалеченный незнакомец, появившийся таинственно, выглядит подозрительно, то возвращение воспитанника в родные пенаты вызовет гораздо меньше вопросов у властей. Поэтому я уточнил идею Карена. Не совсем так. Я пролез к нему на судно зайцем. Денег не хватало. И отрабатывал билет, исполняя обязанности кочегара. — Это «Это не так уж и важно», — энергично жестикулируя, прервал меня Данилян. «Если вы, господин Суворов, пробрались зайцем, лишь бы выручить госпожу Беляеву и свою альма-матер, это вас еще больше красит?» «Подождите», — вмешалась Анна Валерьевна, — «но это же не...» Тут она замолкла, что-то обдумала и, улыбнувшись своим мыслям, обратилась ко мне. «Это и правда очень мило с твоей стороны, Витюша. Я тронута». «Вот», — обрадованно продолжил Данилян, — «а потом уже возле Ханьи наш гость почувствовал недомогание, тепловой удар, так бывает с кочегарами, и поднялся на палубу освежиться, верно?» «Ну да, так и было», — как загипнотизированный подтвердил я. «А на палубе вас совсем сморило, и вы выпали за борт. Никто на судне этого не заметил, оно удалялось, так что вам ничего не оставалось, как постараться достичь берега, к счастью, уже не очень далекого. Но все равно, пока вы плыли, вы устали, а берега тут скалистые, прибой сильный, вам пришлось скинуть куртку, и документы утонули вместе с ней, а когда вы выбирались на берег, повредили ногу. Кое-как переночевали, а с утра подали сюда, в усадьбу госпожи Беляевой, благо было рукой подать. Верно ведь?» Я всем видом выразил согласие со сказанным. Анна Валерьевна, подумав несколько мгновений, неуверенно кивнула. «Вот! А в полицию вы вчера просто не успели сообщить. Замотались, бывает, но планировали сделать это сегодня, ведь так?» «Да», — уже более уверенно подтвердила она. «В полицию я планировала сообщить, причем именно сегодня. Я собиралась к господину Денизаглы, чтобы сообщить ему лично. Ведь ситуация непростая. Витюша мимо порта вернулся, да еще и все документы случайно утопил». «Подождите», — прервал я их, — «а если наши истории все же не поверят?» «Тогда ее подтвердит сам капитан Кастадис», — улыбнулся Карен. «Его судно позавчера отконвоировали в порт, а днем позже отпустили. Но он нашел попутный груз, так что он все еще в порту, под погрузкой стоит. Тебе везет, дорогой». «Везет!» — завопил я. — Как бы не так. Я в судовом журнале записан как Воронцов. — Ну и что? — Бывает. Назвался человек чужим именем. Я думаю, если Анна Валерьевна попросит, начальник полиции просто не заметит этого разночтения. Чернильницу не сразу пропустили к хозяйке усадьбы. Пришлось ждать, пока у них закончится молитва, затем, пока хозяйка усадьбы проследит, все ли готово к завтраку. Зато потом... Все разъяснилось очень быстро. Выслушав вопрос, она подтвердила наличие в усадьбе у вечного преподавателя и даже провела к нему. На всякий случай писарь настоял, чтобы повязку сняли, и убедился, что там на самом деле ушиб и сильный вывих, а не боевое ранение. Тем не менее, драматическая история с падением за борт ему показалась сомнительной, и он стал настаивать, чтобы подозрительный пострадавший отправился бы вместе с ними к сотнику. «Нет, что вы, не на допрос, конечно, ни в коем случае, только на беседу». Однако эта русская не согласилась. «Нет уж», — решительно возразила она. «Во-первых, поврежденную ногу надо беречь, так что Виктор останется здесь. А во-вторых, как я уже сказала, такими случаями должна заниматься полиция, так что я сейчас же после завтрака направлюсь к начальнику полиции и приглашу его сюда. Вы же, если хотите, можете пока остаться здесь и дождаться решения полиции». Искандер растерялся. С одной стороны, Юзбаши велел, если раненого найдут, вести его к себе, а с другой — не ссориться с хозяйкой. Предложение госпожи Беляевой вполне примиряло оба требования, но янычар, оставшись у входа в усадьбу, ни за что не допустит, чтобы молодые бойцы его взвода прохлаждались. К этому моменту янычару наскучило ждать, и он со свойственной воякам бесцеремонностью вошел во двор усадьбы и заорал: «Чернильница! Искандер! Ну долго тебя еще ждать?» Искандер, проклиная про себя этого солдафона, выбежал к нему и стал торопливо объяснять суть возникшей проблемы. «Какая еще проблема?» — в полный голос возмутился янычар. «Это у них проблема! Это они тут!» Он вставил в свою речь целую вереницу непристойностей. «Мятеж подняли, между прочим. Так что, если мы говорим, что кто-то подозрителен, и его надо допросить, то так и будет». По ходу своего монолога он все больше распалялся, и дальше перешел с просто громкой речи на крик. «И не у русского мне будет рассказывать, что удобно, а что нет! Это наше дело, а не полиции! У нас приказ сотника, и мы не станем ждать, когда эти увольни из полиции соизволят сюда добраться!» Он так бушевал, что не обратил никакого внимания на шум за спиной. «А вам не придется ждать, Чавуш!» «Чавуш, старшина!» — раздался из-за его спины холодный, как ледник, голос.